«Спокойно, я в порядке, а ты?» Страшный сон Травокура кивнул. «Заставил ты нас поволноваться, это не по-мужски», — рыкнул Эльфман. «Ну извините, слегка поджаривший мне мозги магический поток как-то не спрашивал, хочу ли я резко переоценить свои ценности или нет, хотя в таком состоянии тоже есть плюсы. Никогда колдовать не было так легко и просто. А за что ты его так?» Киваю на превращенного в отбивную мага земли. В голову мне полез. Решил поиздеваться, сволочь, показав самые неприятные воспоминания. В итоге я разозлился. Как-то смущенно закончил гигант. Смущающийся трехметровый монстр с рогами, клыками и когтями. Задумчиво чешу свои рога. Да, та еще картина. И что дальше? Тут рухнул потолок. И нашим глазам предстала интересная картина, сильно побитый маг со сломанной катаной, пробив своей головой наш потолок, устремился к земле. Следом за ним впорхнула: «Господа, теперь я точно влюблен. Какая женщина!» Восхищенно выдыхаю. Прекрасные формы, белые волосы, симпатичные рожки, когти и хвостик, а уж вкус магии ММ, что-то очень знакомое, родное. В себя меня привел чувствительный тычок от Эльфмана. «Ну как тычок?» От него я аккуратно впечатался в единственную оставшуюся стенку. «Упс!» — опять смутился гигант. «Извини, что-то я не рассчитал. ХМ, вроде бы не врет, но все равно запомним. Ничего страшного, рабочий момент, просто мы с тобой как-нибудь потренируемся в контроле силы. Моя новая форма тоже толком еще мне непонятна», — многообещающе улыбаюсь, эмпатией чувствуя, как сразу поскушнел гигант. «Впрочем, сейчас мне не до него». Подхожу к висящей в воздухе мире, как-то подозрительно на меня поглядывающей. «Должен признать, в таком виде ты не просто красива, ты обворожительна, Мира. Правда, сейчас не лучшее время и место для комплиментов». Улыбаюсь девушке. «Блин, с этого ее облика меня реально плющит. Какая милашка». Сефирот, во взгляде масса подозрений, но в эмоциях явное облегчение. «Ну да, маска демона уж точно комплименты отвешивать не будет». А вот Эльфман удостоился очень интересного взгляда, причем настолько интересного, что здоровенный чешуйчатый гигант как-то нервно сглотнул и постарался казаться как можно меньше. Да, бедняга, чувствую, от сестренки ему тоже достанется. Хотя, заслужил, хе-хе. Да я это, я, блин, какая же она милая в этом виде, не могу, так и хочется подойти, обнять ее крылом, погладить по спинке и хвостику. Видимо, меня опять начало куда-то уносить, причем настолько, что это отобразилось на моем лице. КХМ, краснеющая демонесса, в смущении мнущая свой хвост. Блин, да что я привязался к этому хвосту. Но неужели это все у меня сейчас отражается на лице? Перевожу взгляд со слегка смущенной Миры на Эльфмана. КХМ, да, похоже, отражается. Так, надо срочно менять тему. Нечего впутывать посторонних в наши тонкие отношения. А где? Закончить мне не дал донесшийся из коридора странный цокот, словно лошадь копытами бьет. Минуточку, лошадь. Из-за поворота показалась колоритная группа, здоровенный кентавр, вооруженный монструозного вида луком, под 2 метра размером, если не больше. За спиной висел колчан стрел, судя по толщине, это скорее небольшие копья, чем стрелы. У него на крупе сидела Люси с явными признаками магического истощения. За Люси, поперек крупа, болтался зеленый нацу средней помятости. Кентавр что-то говорил девушке, я прислушался. Как я прострелил его чешую? Ну, я все-таки аспект воздуха, укрыться от моих стрел трудно даже при помощи чешуи дракона, пусть и железного, хотя ты еще не можешь помочь мне с мощными атаками. Дитя, неодобрительно покачал головой лучник. Тебе следует больше тренироваться. Кентавр довез своих пассажиров до нас и аккуратно сгрузил. Теперь я оставлю тебя. Слишком давно я не был в вашем мире. Слишком много сил потратил. Да, спасибо, стрелец. Девушка махнула ключом, закрывая за великим духом врата. Всем привет. Устало махнула рукой девушка и покачнулась. Чисто рефлекторно я метнулся к ней и поддержал, не давая упасть. Сев. Тихонько шепнула блондинка, и уснула. Да, выложилась на полную. Еще минут 10 было относительно тихо, кто-то кого-то тихонько бил, но бои постепенно затихали. Скоро к нам присоединились Эльза и Грей, злые, но целые. Одного несчастного Ари на них двоих было явно маловато, с учетом и так слегка помятой формы воздушника, а уж кто-то поменьше, даже не смешно. Когти и крылья я давно убрал, вернувшись к своему привычному облику, все-таки не слишком широкие коридоры, не то место, где можно нормально использовать такую габаритную штуку. Но вот и к нам пришел северный пушной зверек. Выглядел зверек высоким и плотным темноволосым магом примерно 40 лет, отзывался на клич Кужази. Вот он в другом конце коридора, а спустя долю секунды, уже рядом с нами. Черт подери, я, конечно, уже понял, что чем сильнее маг, тем выше его скорость и физическая сила, но какого черта? Наши резервы уже сопоставимы, возможно, мой даже несколько выше, но угнаться за этим типом. Кажется, тут еще влияет то, сколь долго тушка мариновалась в магии. Размышлял об этом я, направляясь в ближайшую стену, благо хоть оружие из рук не выпустил. Нехороший тип угостил меня явно чем-то темным и неприятным. Помнится, я говорил, что для того, чтобы поджарить огненного драгонслиера, нужно быть магом огня уровня богоизбранного. А вот сейчас я напоролся на богоизбранного мага тьмы, на взбешенного богоизбранного мага тьмы. Спешно надеваю маску обратно, мир вновь становится проще и яснее. Пытаюсь съесть его атаку, бесполезно. Я просто не в состоянии, с таким чудовищным контролем противника я не мог отщипнуть ни крупицы энергии. По скорости противник меня тоже превосходит, причем настолько, что я даже не успеваю повесить на него клеток симбианта, а те, что все-таки каким-то чудом на него попадают, просто сжигаются в чудовищной силе волшебника. Атаки магии тоже неэффективны, единственное, что заставило его раз расширить глаза в удивлении, удар сырой силой смерти, но поставленная Жази защита справилась с этим без видимых проблем. О том, чтобы поразить его при помощи адамантиевого клинка, тоже не могло быть речи. Слишком быстро, слишком хорошая реакция и слишком много опыта. В его защите были десятки брешей, но при таком преимуществе в скорости толку от этого знания нет. Нас было 2 секунды Авика, 2 драгонслиера, 1 мака ранга, все относительно свежие. И мы ничего не могли сделать этому монстру, вообще ничего. Жази выбрал своей основной целью меня, как наиболее опасного противника, и от девушек просто отмахивался, как от мух. Моя же живучесть позволяла выдерживать его удары практически без последствий, а на что-то более злобное ему не хватало времени, все-таки пусть и почти не опасные, наши атаки несколько отвлекали его. Подловив удачный момент, я все-таки смог его достать, но удар, пробивающий гранитный валун, лишь сбил богоизбранному дыхание и немного отбросил. Закончить атаку и добить его при помощи клинка не успел. Меня отправили в очередной полет до ближайшей стены. Хм, кажется, в теле что-то хрустнуло, анализ повреждений, а, нет, это всего лишь перекрытие. В очередной раз поднимаюсь с пола, но поднимается и Жази, в крайней степени озверение, и просто упеленывает нас всех одним небрежным жестом. Ну и кто теперь просто подделка? Прошипел он мне в лицо, сдабривая шипение какой-то хитроумной конструкцией заклинания, придавший моим путам приятную особенность пыточного станка. Пришлось быстренько вырубать чувствительность тела. Что ж, сейчас мне потребуется как следует отвлечь его внимание на себя, а заодно тянуть время. План продуман, но сейчас мне потребуются эмоции. Снимаю маску. Ну, в пытках ты точно не разбираешься. Стараюсь беззаботно улыбаться. Но ничего, как только я отсюда выберусь, я покажу тебе пару интересных вариантов. Незабываемые впечатления гарантирую. В завершении монолога я пафосно плюнул ему в лицо. Что, зачем? Ну уж не ради драматического эффекта точно. Пока висел, вспомнил про одних забавных ребят, Адептус Астартес зовутся, и было у них одно забавное свойство. Благодаря хитрой железе в губе, они могли вполне сносно плеваться кислотой, а в крайнем случае, в прямом смысле слова, прогрызть себе путь на волю из-за решетки. Нет, на коленке и за минуту придумать и вырастить такую железу я не мог, а вот при помощи симбы слегка изменить химический состав слюны. Хорошо получилось, даже язык обжег, Жази же досталось прямо в глаз. Эта сволочь взвыла дурным голосом, но концентрацию не нарушила, в отместку обогатив мой словарь фиорского мата новыми конструкциями и наградив, по идее, массой приятных ощущений. Во всяком случае, в то заклинание палача силы он вложил не жалея. Черт, да любой обычный маг уже загнулся бы от болевого шока, драгонслеер, скорее всего, тоже. Достаточно. Как долго я ждал этого голоса. Прибыла тяжелая кавалерия. Макарыч, очень сердитый Макарыч, очень сердитый Макарыч, свернувшийся моноизолитой зельями чуть ли не по горло, Отсюда ощущался аромат десятка трав и чего-то еще, исходящий от мастера. Легким движением руки он развеял удерживающие заклинания. Вторым взмахом отправил в жези что-то мозговыкручивающее по сложности. Одних рунных кругов образовалось штук 12, а уж о том, какая на это дело нужна концентрация, я вообще молчу. В боевом режиме, пожалуй, еще потяну, а вот в нормальном, да еще одним жестом, даже не смешно. Да, завидно, однако, я так смогу еще очень и очень не скоро. В отличие от канона, Дриар не стал разрождаться лекцией о том, что Жези мог бы достичь очень и очень многого, если бы не был такой задницей. Когда в ход идут такие заклинания, тут уже не до разговоров. Единственное, что позволил себе мастер-фей, одну короткую фразу. «Вон, вам тут делать нечего», и я его полностью поддерживал, живучесть живучестью, но тут реально могли прикончить даже меня, не знаю как, но не сомневаюсь, испепелят и не заметит. Взвалив на руки все так же спящую Люси, я проследовал за величественно удаляющимися товарищами. В ходе стратегического отступления удалось оставить несколько своих клеток, может, все-таки удастся подсмотреть что-нибудь из арсенала богоизбранных, пусть даже пока применить не хватит таланта, да и повесить маячок на проигравшего Жези будет полезно, вроде бы он тогда уйдет по мане в ноль, а значит, не сможет инстинктивно выжечь моих подселенцев. Между тем разборка двух таких чудовищ начала чуть ли не саму реальность корежить, еще недавно спокойное море резко заштормило, чистое небо затянули подозрительные тучки, да и в отдалении громыхало знатно. Пока что в отдалении. Кульминацией всей этой истории стало небольшое землетрясение и здоровенный рунный круг, накрывший всю гильдию призраков и побережье. Ну ладно, размер круга, это еще не показатель сложности заклинания, только его силы, вложенная магическая мощь сама распирает границы. Конечно, путем жесткого контроля и концентрации можно их удержать, тем самым делая заклинание плотнее, но, сейчас это к делу не относилось, Макаров просто накрыл всех призраков своим конструктом. И если я раньше думал, что та конструкция из 12 кругов была мозголомной, то теперь я понял, сколь сильно заблуждался, вот это действительно было мозголомным, ни одной повторяющейся цепочки рун, да еще и некоторые части были подвижны. «Закон фей», — благоговейно прошептала Эльза, — «свет, уничтожающий врагов волшебника, легендарное заклинание, теперь я знаю, к чему нужно стремиться, не отрываясь от созерцания действительно легендарного, с большой буквы, заклинания», — шепчу я в ответ, мощь поражала. Но ведь в мастере не было столько силы, тогда откуда, он что, обращается к стихии напрямую, или подвох в чем-то другом? Нет, бесполезно строить предположения, это и близко не мой уровень. Впрочем, из размышлений меня выдернули, правда, весьма приятным способом. Сефирот, очнувшаяся Люси, в эмоциях которой сейчас намешано столько, что просто жуть. Я хотела сказать спасибо, за все и, по поводу того нашего разговора, в общем, девушка, не закончив своей фразы, потянулась и поцеловала меня, неумело, но весьма старательно, да и видна некоторая теоретическая подготовка, но зачем зажмуриваться-то? Секунд через 10 мы оторвались друг от друга, и, девушка, стрельнув глазами в сторону ошарашенных Мирея и Эльзы, залилась краской и убежала. Я что, так плохо целуюсь? Ну нет, это уже ни в какие рамки не лезет, возмутилась Мира, и, новый поцелуй, теперь уже подаренный мне официанткой, хм, не знаю, как влияет демоническая составляющая на характер девушки, но такой настрой мне нравится, да и слегка увеличенные клычки придают определенный шарм. Тут мне по эмоциям ударили чьи-то досада, сожаление, печаль и капля радости, перемешанных с завистью, пришлось прерывать поцелуй с мило порозовевшей дьяволицей. Перевожу взгляд на печальную Эльзу, что потихоньку отдаляется от нашей компании явно в подавленном состоянии. Ну уж нет, да какого черта? Несколько быстрых шагов, и я оказываюсь за спиной у воительницы и приобнимаю ее за плечи. Эльза останавливается и разворачивается ко мне, ее лицо так близко, наклоняюсь и нежно целую чуть приоткрытые губы, легкий ступор, но вот девушка начинает отвечать, а потом, с двух сторон, почти одновременно, меня залило волнами стыда, смешанного со смущением. Але, под цвет своих волос, Эльза паническим движением вывернулась из моих объятий и убежала в сторону толпы гильдейцев. Повернувшись к Мире, вижу только удаляющийся по небу крылатый силуэт, от которого до сих пор расходятся волны стыда. Блин, что за, я что, так плохо целуюсь, так недолго и комплекс какой заработать. На этом битва с призраками подошла к концу. Прибывающих без сознания сгрузили на берег, раненых, как наших, так и призраков, потащили к очень счастливой от этого Полюшке. Особенно громко вопил и матерился Гажил, его тушку превратили в подушечку для иголок, во всяком случае, пробитые во многих местах стрелами конечности, а также стрела в заднице говорили о том, что курс иглоукалывания железной убийцы драконов прошел, а вот убитых было всего ничего, причем в основном это все были мои клиенты. Также часть задохнулась дымом, пытаясь потушить пожар в библиотеке, ну и парочка просто очень неудачно навернулась с лестниц или крыш, целенаправленно никто живую силу противника не устранял, не принято тут у них этого. Пострадавшим оказывалась помощь, мастер, стоя на руинах нашей гильдии, толкал речь о том, какие мы все молодцы и далее по тексту. Правда, потом ему пришла мысль, что совет точно потребует чьей-то крови, а Жази он сгоряча уже отпустил. Кстати, с чего бы это? Нет, не могу я понять эту его доброту. В общем, Макарычу стало очень грустно, настолько, что когда я протянул ему фляжку с настойкой, тот молча принял емкость и ополовинил ее в два мощных глотка, после чего выдохнул и занюхнул рукавом. То еще зрелище, доложу я вам, по психоделичности превышает последние серии Евангелиона, поверьте, я могу сравнить. Ну, а дальше, все было как и в любом другом мире, доблестные стражи порядка появились в Магнолии где-то часа через два после завершения баталии и принялись всех быстренько арестовывать и допрашивать, причем именно в такой последовательности. Возмущаться не было ни сил, ни особого желания, да и видя умоляющий взгляд мастера, я старался держать язык за зубами, просто выбив из служителей закона замену ареста на подписку о невыезде для себя и девчонок, пытался организовать такое для всех, но слишком уж у многих фей были сложные отношения с советом, у меня же проблем не было, скорее, наоборот, чистый список и даже благодарность имеется. Ну, а девушкам просто сделали скидку на пол и любовь к гигиене, полевой лагерь с единственным удобством типа сортир, не лучшее место для уставших фей, и мои тонкие намеки знакомому капитану рыцарей Рун тут совсем ни при чем. Допросы продолжались почти неделю, но в итоге справедливость восторжествовала, точнее, всех собак спустили на призраков, особенно когда проснувшаяся Джувера сказала о провокации по приказу Жази, которого, кстати, найти так и не удалось. Ну да, подвальчик мой никто же не обыскивал, хе-хе. Что, как Жази оказался в моем подвале? О, это очень банальная история. После того, как Макаров его отделал, бывший глава ныне распущенных призраков был легкой добычей, хватило всего десятка моих клеток, что уцелели в том месиве. Ария был нокаутирован куда жестче, чем в каноне, а потому позаботиться о начальнике не смог. Так бывший богоизбранный оказался моим гостем. Почему бывший? Что ж, теперь я понял, почему Макаров его отпустил. Закон феи, воистину ужасное заклинание. Тьма милосердна, она просто убивает. Свет же, он выжег все энергоструктуры в теле бывшего мага. Вообще все, в ноль. Теперь в драконьих глазах Жази не отличался ничем от Мистгана, человека, даже теоретически не способного к магии. Ну и нервная система его здорово пострадала, но это так, мелочи. Зато остались мозги со знаниями, пока сидел под домашним арестом, вдумчиво их препарировал, вытягивая любую крупицу информации. Но это уже несколько другая история, проблема призрачной угрозы разрешилась, показав, что как маг я еще весьма слаб и мне есть куда развиваться. Что ж, будем копать. Однако после урегулирования проблем с законом лично у меня возникли куда более крупные неприятности, феи, пылающие любопытством феи, а уж решимость, с которой на меня насели девушки. В общем, было сложно, но я отбивался, как лев, из воспоминаний Сефирота. Так, спокойно, дышим носом. В чем дело? Меня окружала толпа гильдийцев, возглавляемая мастером, и судя по их виду, с меня не слезут, пока не узнают то, что их интересует. Несмотря на критичность ситуации, мне стало неожиданно весело, внутри загорелся азарт, так что, убрав руки в карманы плаща, я без всякой тревоги и нервозности спокойно оглядел собравшихся. «У нас есть вопросы», — пояснил Макарыч, подозрительно оглядывая меня и поигрывая посохом со смайликом. Понимаю, легкая полуулыбка в лучших традициях Айзена, но как же правило гильдии, не спрашивать о прошлом. Под моим взглядом толпа слегка стушевалась, даже Грейс на Цупа убавили энтузиазма на лицах, сделав вид, что как бы и ни при чем, знаю, но...» — упрямо набычился мастер. «Но все же я прошу тебя рассказать некоторые подробности. Если хочешь, только мне обещаю, что дальше меня это не уйдет». По площади прокатился дружный разочарованный вздох гильдии. «Эй, старик, но нам тоже интересно, Нацу». «Нет, ну кто еще это мог быть?» Мастер, однако, не успел вразумить блудного драгонслиера, так как раздался смачный удар из разряда молотом по наковальне и розоволосый динамично встретился лицом с землей. «Я, понял». Раздалось снизу невнятное мычание. За спиной парня стояла хмурая Эльза и обозревала происходящее. «Что здесь происходит?» Массовая вспышка любопытства, подозрительно напоминающая желание залезть в прошлое против воли опрашиваемого, сохраняя на лице многозначительную полуулыбку, пояснил я воительнице. Заодно отметил любопытную мордашку Миры, выглянувшую из подвала и внимательно прислушивающуюся к разговору. «Что?» – очень тихо, но крайне выразительно переспросила девушка. «Вот это взгляд, вот это эмоциональный пресс. Хотя, если вспомнить ее прошлое и нежелание его ворошить, а уж какими взглядами меня массово наградили гильдийцы. А вот нифиг, господа. Мы просто хотели задать Сефироту несколько вопросов о том, что с ним случилось». Эльфман пытался очень тщательно подбирать слова, но, братик, а вот такая Мира реально пугала, мне даже стало немного жалко Эльфмана, чуть-чуть. А, ладно, кого я пытаюсь обманывать. В тот момент я искренне наслаждался картиной Мира в гневе, одним взглядом вбить беловолосого гиганта в гумус по ноздри, внушает, но я кое-чего не учел, а именно, женского любопытства и женских же чар. Морально уничтожив брата, официантка взялась за меня. Ну как взялась, она все еще дико смущалась из-за того случая с поцелуем, а потому постоянно отводила глаза и слегка краснела. Меня с ее вида дико плющило, чем эта бесовка не преминула воспользоваться. У многих в гильдии есть воспоминания, которые не хочется трогать, тебе ли не знать. Все еще сердитый голос, но вот в эмоциях гнева уже нет. Когда Сефирот посчитает нужным, тогда сам все расскажет, ведь правда. На меня взглянули два голубых озера глаз, в которых я сразу же начал тонуть. К счастью, девушка вновь смутилась и отвела взор, мило потупившись. Я подозревал, что она это специально, возможно, чисто инстинктивно так на меня воздействует, но обижать девушку, что рассказала мне про беду своей семьи, недоверием в ответ мне не хотелось, да и ощущался неподдельный интерес Люси, чья тайна стала уже известна гильдии, тоже подтянувшейся на шум разговора. Да Эльза навострила ушки, да, тяжело вздохнув, я произнес, ладно, сдаюсь, не прекращая улыбаться, слегка кланяюсь девушкам, заодно прижимая правую руку ладонью к сердцу, но учтите, в ситуации я еще сам до конца не разобрался, так что объяснить все точно не смогу, ничего, думаю, вместе мы сможем попробовать восстановить истину, сладко улыбнулась Мира, смущенно сцепив руки за спиной. Оливий нам поможет с теоретической частью. Конечно, радостно кивнула забинтованной головой синеволосая девушка. Хаем, ладно, с чего бы начать? Начни с темной стороны души, подсказала нервно переминающаяся Эльза. Толпа затаила дыхание. Ну, это проще всего. Каждый человек испытывает эмоции, чувства, желания, но далеко не всегда они соответствуют нашим представлениям о правильном. Некоторые могут не нравиться. Существование других мы будем отрицать даже наедине с самим собой, и так далее. Однако, несмотря на отрицание и даже неприязнь, все эти чувства продолжают являться неотъемлемой частью нашей личности, образуя на ее задворках некую тень, которую и можно назвать темной стороной души. Это совершенно не значит, что данная сторона обязательно злая, совсем нет. Как правило, суть этой второй личности составляет то, что мы стараемся спрятать от окружающих, отрицаем или просто не используем в повседневной жизни. Ну, например, для какого-нибудь брутального рыцаря рун, безжалостно гоняющего подчиненных и вечно изображающего из себя злобный бездушный кремень, которого кроме службы ничего не интересует, такая темная сторона может выражаться в нежной любви к котятам, воздушным тортикам и романтическим книгам. Эльза чуть покраснела, то есть всему тому, что он никогда не позволит себе продемонстрировать при подчиненных. А у какого-нибудь великого светлого мага в летах, тут я многозначительно покосился на Макарова. Дедок напрягся, а взгляды всех присутствующих заинтересованно обратились к нему, в неположенных по статусу увлечениях. Например, молодыми волшебницами, Макарыч уже хотел что-то громогласно возразить, но под понимающими взглядами всей гильдии и наглыми лыбами на лицах магов запунцовил и промолчал. Также в некоторых особых случаях эта сторона личности может заменить основную, прежде всего при сильном потрясении, душевной травме или магическом воздействии. При этом человек остается тем же самым, у него те же жизненные приоритеты, желания, мечты, привязанности, но вот угол зрения на реальности прежде всего, поведение могут очень измениться. Я замолчал, позволяя собравшимся обдумать информацию. Мордашки Эльзы и Миры были очень задумчивы. Как же, я объяснил то, что они обе пережили, одна на острове с райской башней, а другая после исчезновения сестры. Да и сейчас я не очень уверен, как там происходит изменение сознания, но демоническая и мирная ипостаси Миры как бы намекали. «И тогда под выстрелом Юпитера у тебя произошло такое замещение?» – спросила протиснувшаяся вперед Люси. «Угу, я смог поглотить примерно половину энергии, а потом случилось перенасыщение, и меня резко переключило, хотя я на миг потерял сознание и как это происходило не заметил. Просто, раз и я стою на площадке, и никаких эмоций, только осознание необходимости защищать гильдию и разобраться с призраками. Просто голый разум и логика, я даже злости не испытывал на то, что Жези пытался вас убить. Ни сомнений, ни переживаний, идеальная машина, идеальный темный маг», шепнула Люси, но в установившейся тишине ее голос был слышен вполне отчетливо, на пути к своей цели готовы использовать любые методы, если они покажутся ему подходящими ситуации. «Да», подтвердил я, «хотя темные бывают разные, но этот именно такой. Весьма интересное ощущение, надо признать, этакой простоты, даже элементарности окружающего мира, но не хотел бы я испытывать такое постоянно. Ну, а как быть со сменой внешности?» Мастер почесал лоб своим знаменитым посохом со смайликом. «Думаю, тут два фактора: подсознательное желание отгородиться от моей темной стороны и магия жизни. К сожалению, этот момент я пропустил, и когда очнулся, уже имел короткие волосы. Хм, а появившиеся крылья, когти и рога?» Мира слегка смутилась. «С чего бы это? Неужто понравился тот облик? Хе-хе, тут еще интересней. Возможно, перенасыщение энергией подстегнуло процесс с драконизацией драгонслиеров, да еще и магия жизни в ход пошла. Как бы то ни было, превратился я тогда почти не задумываясь, только представив, что конкретно мне нужно для противостояния теням. Кстати, практика показала, что повторить это действие я теперь могу вполне осознанно. Эй, погоди, что ты имеешь в виду под этой, как ее, драконизацией? Это что, если я буду много колдовать, то тоже отращу себе пару украшений?» Эмоции Нацу были интересными. С одной стороны, он хотел походить на обожаемых летающих ящеров, но вот с другой, нет, после прекращения магической подпитки организм возвращается в изначальное или почти изначальное состояние. Это я проверил почти сразу после инициации, хотя, думаю, проблему можно решить, погрузившись в магически насыщенную среду. Если ты убьешь пару драконов и как следует поплаваешь в их кровушке, например, с чего бы мне убивать драконов? Они хорошие, — возмутился убийца драконов. Как знаешь, но есть подозрение, что драгонслиеров назвали убийцами драконов не случайно. Впрочем, есть еще несколько вариантов. Например, удержать изменения при помощи магии жизни. Теоретически, так можно вообще драконом стать, хотя потребуется довольно много времени и магической энергии, да и с возвращением в человеческую ипостась могут возникнуть проблемы. Не, нафиг, нафиг. Слегка увлекаюсь и излишне углубляюсь в размышления. Но магия жизни запрещена. Леви, ну да, пожалуй, самая правильная из всей гильдии. Не совсем, — еще одна ухмылка в стиле Айзена. Запрещено оживлять неживые предметы и создавать химер, особенно человеческих. На этом все. О том, что нельзя изучать свой организм при помощи магии, нет ни строчки. Впрочем, магией жизни я владею на уровне явно недостаточном, чтобы проводить какие-либо изменения в теле, только заметить, что эти изменения возникают, если удерживать в теле напор магии достаточной силы. Собственно, так я и узнал об этой самой драконизации. Ясно. Фразу мастера прервала смачная оплеуха. Да сколько можно? Мало того, что вы выдернули меня из дома, заставили лечить всяких засранцев, так теперь еще и не даете отдохнуть. Кажется, мы разбудили Кракена. Кракен имел розовые волосы, дурной характер, любовь к немотивированной жестокости. Ах да, еще ее звали Полюшкой. Дружно переглянувшись, мы приняли единственно верное решение, надо валить. Прощай, мастер, мы не забудем твою жертву», Макао склонил голову, оплакивая любимого шефа. Отошедшие подальше от места казнь, воспитательной беседы старших магов фей присоединились к своему коллеге, провожаемые обреченным взглядом Дрейера. Невольно усмехаюсь, да, таким образом разрядить обстановку и слегка скрасить неприятные воспоминания. Снимаю шляпу, Макарыч, ты велик, ведь это же просто представление, не собираются же его и в самом деле. Отчаянный вопль и звук падения тела прервал цепочку моих размышлений. КХМ. Но вернемся к товарищу Жозе, что теперь плотно обосновался в моем подвальчике. За неделю постоянного препарирования мозгов он стал слегка неадекватным, но информацией продолжал делиться добросовестно. Сотни заклинаний и различных темных ритуалов стали достойными трофеями, также были сведения и по ряду других школ. Как я говорил, опыта у главы призраков было более чем много. Я уж не говорю про скачанные с его мозгов координаты различных тайников и заначек, а богоизбранный маг, да еще и с уклоном во тьму, имел их немало, равно как и кучу осведомителей и просто интересных людей, точнее, выход на темные гильдии. Кстати, о последних, кажется, теперь я понимаю, как именно разорился отец Люси, чтобы он там не говорил девушке, на самом деле с него, кажется, потребовали откупные. Все-таки частичная вина за разрушение призраков лежала и на нем, во всяком случае, для партнеров господина Жозе. Причем есть даже подозрения, для каких конкретно. Думаю, стоит их навестить и немного поговорить. Разорять семью моей девушки я не позволю никому. Но самым ценным было не это. Теперь я понял, почему лишился руки, пытаясь обратиться ко тьме в первый раз. Оказывается, работать с этой стихией тут нужно по совсем другому принципу. Тьма, равно как и свет, оказывается, имеет что-то вроде собственного сознания, поэтому обращаться к ней напрямую можно, но с рядом условий. Жозе считал, что эта стихия, само разрушение, жестокое и беспощадное, маг без защиты рискует остаться калекой, сунувшись к ней, но, мне кажется, все дело просто в любопытстве тьмы. Как бы странно это ни звучало, она изучает обратившегося к ней мага, а вот попав даже под мимолетный взгляд такой сущности, недостаточно сильное существо рискует быть раздавленным на месте. Но защита есть. Точнее, даже несколько вариантов. Первый и самый простой – работать через посредника, темные духи Жозе или темные письмена Фрида – самый яркий пример. Миражана тоже обращается к предвечной, но используя дух сатаны, уже не совсем посредник, скорее маскировка, во тьме множество духов и демонов. Еще один не вызывает никакого интереса стихии. Но есть и другой способ, куда более рисковый, но и гораздо более эффективный. Можно черпать силу тьмы и напрямую, но тогда от нее нужно отгородиться. Гнев, ненависть, злоба. Испытывая эти чувства, маг может зачерпнуть толику сил, но постоянно быть в гневе, можно перегореть. Почему я считаю, что Жозе ошибался? Нет, не из каких-то романтических соображений, просто я обращался ко тьме, находясь в маске демона, и сила откликалась легко и непринужденно, да и никаких репрессий я не огреб. Полностью лишенный эмоций и чувств, но без какой-либо защиты или посредников и ничего, ни боли, ни потери пары другой конечностей, только ощущение силы и могущества, я просто был незаметен или неинтересен, а ведь тьма, никого не любя, никому не отказывает в помощи. Странно, откуда пришла эта мысль. ХМ, кажется, читал где-то, но неважно. Если я прав, то одну из основных проблем действительно темных магов я для себя решил. Думаю, это позволит мне использовать все возможные направления магии тьмы. Темные искусства, неужели? Зерев тоже дошел до этого, неплохое объяснение его вечному покерфису, хотя пытаться понять ход мысли искуснейшего темного мага мира. Нет, я еще не настолько сошел с ума. Жизнь вновь начала возвращаться в привычное русло, мы восстанавливали гильдию, пытались разобраться в схеме нового здания, не забывали и отдыхать, конечно. Куда без этого? Краем сознания я постоянно ощущал присутствие Джуви, девушка действительно оказалась сталкером, идти на контакт она то ли боялась, то ли стеснялась, я же ее вроде как не видела. Вот готовила водная волшебница просто восхитительно, превосходя в этом Эльзу с мира, если не на голову, то близко к этому точно. После того, как я в первый раз получил коробочку с едой от неизвестной поклонницы и вслух поблагодарил скромную, но очень добрую девушку, что так прекрасно готовит, девушки устроили между собой кулинарное соревнование. В выигрыше была вся гильдия. Судя по лицам некоторых ребят, так вкусно их не кормили никогда. Веселье закончилось, когда мне по почте пришел хрустальный шар для связи на дальние расстояния, а Люси исчезла, оставив записку, что она едет домой. Тренировки Люси. Амак. Амак номер один. Вот и пришло время потренировать Люси. Должен признать, в теории девушка разобралась очень неплохо. Способности духов, внешний вид, характер, как выяснилось, все это в большей степени зависит от заклинателя, и чем ближе он может подобраться к истинной форме, способной обеспечить ему максимальное взаимодействие с духом, тем могущественнее будет призванный. Но есть и нюансы. Можно слегка схитрить. Чем могущественнее маг осуществит призыв, тем сильнее будет дух изначально. Главное, чтобы тот, кто будет пользоваться ключом потом, видел форму этого духа и принял ее. Наглядным примером тут служит Водолей, сначала служивший матери Люси, а потом перешедший к ней. Девушка хорошо запомнила форму и силу постоянной напарницы матери и подсознательно призывала такую же. Правда, использовать пыталась, мягко говоря, не по назначению, что вызвало большое неудовольствие духа и соответствующие отношения. А вот с девой все получилось с точностью да наоборот. Принять выбранную прошлым владельцем форму девушка не смогла, и дева поменяла вид на куда более эстетически приятный. КХМ. К чему это я? А да, точно, вот мы с Люсей решили немного схитрить. В первый раз призвать стрельца попробую я, как более могущественный маг, к тому же, специализирующийся на боевых действиях, а девушка попробует запомнить и принять увиденный образ. Что же, попробуем-с, поудобнее перехватив ключ и влив в него всю доступную мне магию. Я активировал артефакт звездного духа. Откройтесь врата, стрелец. Появившиеся было золотые врата поменяли свой цвет на бордовый, напоминающий свежепролитую кровь, и в красном сиянии появилась девушка. Примерно на голову полторы ниже меня, светлые волосы, прекрасные алые глаза и миниатюрные клычки во рту. Одета незнакомка была в смутно знакомую темно-коричневую, выгодно подчеркивающую, как минимум, третий размер груди, форму с изображением щита на рукаве, а за спиной – здоровенная пушка танкового калибра. Кажется, у меня опять начал дергаться глаз. Тут девушка обратила свое внимание на меня и: «Мастаа, я нашла вас, а вы знаете, черный плащ и белые волосы идут вам больше, чем малые черные, я так соскучилась». На мне попытались повиснуть. «Поли, цейская», – сумел выдавить из себя я, погружаясь в спасительное забытье. Никогда прежде я так не радовался магическому истощению, как сейчас. Амак номер два. Представим на секунду, что у Люси появился ключ близнецов, а Сефирот решил ей помочь. ХМ. С боевыми возможностями Люси нужно что-то делать. Есть даже один очень хороший вариант. Чем сильнее маг, призывающий духа, тем сильнее будет дух. Кроме того, на боеспособность духа очень сильно влияет восприятие призывающего. Если во время призыва того же тельца в голове будет крутиться реклама шоколада Милка, то телец станет фиолетовым, это в лучшем случае. А вот если отрыть из памяти Минотавра из God of War, придется искать Кратоса. Вдобавок ко всему, нужно неплохо развитое воображение, с чем у местных небольшие проблемы. Теперь осталось поговорить с девушкой. Люси, я думаю, есть способ быстро усилить тебя. Призывать близнецов в первый раз буду я, от тебя требуется запомнить их образ, а уже потом призывать именно такими. Ну, если ты думаешь, что так будет лучше, то держи. Я взял ключ из рук девушки, после чего произнес вербальную компоненту. Звездного духа откройтесь врата, близнецы. Впоследствии я так и не смог понять, что меня заставило призвать именно их. А дело было так. Перед нами приземлился сундук. Нет, не сундук. Вроде такие ящики на Руси звались ларцами. И это все, Сефирот, а как еще можно усилиться в кратчайшие сроки? Не зная, что ответить на вопрос девушки, я, чисто по наитию, позвал. Эй, двое из ларца одинаковых с лица. Ларец открылся, оттуда, с громким здрав. И дебильными улыбками показались два здоровяка. Телосложение у них было не слишком пропорциональным, но чувствовалась какая-то мощь. А это еще кто? Я был в ступоре. Откуда они здесь? Это двое из ларца одинаковых с лица. Они все могут за тебя делать. Из ступора я так и не вышел. Что? Прямо все-все можете за меня делать. Девушке чудился подвох.